Этот город только груда камней среди дыма и пыли. И если ты родился здесь, то уже не жилец. Здесь живут люди, чье будущее убили еще до того, как они появились на свет. Этот город как будто капкан на крупного зверя, поставленный охотником, который замел все следы. Попавшие в него играют в игры типа «верю, не верю». И большинство не верят, что недалеко до беды. Этот город как будто подвал средневекового замка. Инквизитор, пытающий всех, кто к нему попадет. И если ему вдруг кого-то становится жалко, он просто его чуть-чуть побыстрее убьет. Город как будто котел, превращающий мыло всех тех, кто когда-то под ним разводили костер. И солнце над ним навечно за тучами скрылось, а завтрашний день кто-то тихо резиночкой стер. Люблю этот город за его неестественный свет, за черные дыры дворов, не видевших дня, за пустые глаза битых окон, давно потерявшие цвет и хранящие тайны небытия. Только груда камней среди дыма и пыли.